Из леска мы, конечно, на полных парах дунули, а уж на шоссе Сашок скорость сбрасывает и спокойненько так, как ни в чем не бывало, рулит. Не хватало только, чтобы нас ГИБДД за превышение скорости тормознуло. Шоссе хоть и пустынно, но менты за любым поворотом караулить могут, скорость измерять. Эти поганцы у родной матери последнюю копейку заберут и глазом не моргнут. А так, к скорости не придерешься, да и в салоне чисто, никаких улик, разве что в багажнике паучок красноглазенький мигает. Но о нем разговор особый, почему и едем, все правила дорожные соблюдая. Правда, морда у Сашка пунцовая, волосы обожженные в завитушках рыжих, а ресницы бровей почти нет. Ведет он машину, глазами моргает постоянно, что альбинос, и чертыхается во всю Ивановскую. Но что в нем уважаю, не в мой адрес, а себя, на чем свет стоит, чистит. А куда денешься? Сам виноват, поскольку место для стрельбы он выбирал. Да и дверцу переднюю не я открытой оставил. Только мы из леска выскочили, включает Сашок радио и на местную волну настраивается. Это хорошо у нас крутой один придумал. Радиостанцию с названием претенциозным «Нон-стоп» организовал. Круглые сутки музыку отбойную они крутят и между делом сводку новостей по городу сообщают. Причем новости самые горячие, так сказать, с пылу, с жару. И минуты не проходит после аварии автомобильной какой-либо, как весть об этом уже в эфире. Они, хитрованные на волну ментовскую, настроились, и, как что любопытное засекают, тут же нам, простым смертным, сообщают. Менты на нон-стоп злятся, но ничего поделать не могут. Демократия, ядрёный вошь! За нее родемую жизни свои молодые клали, кладем и класть будем. Впрочем, свои — это так, для красного словца. Идиома такая российская, никуда против нее не попрешь. Мы же с Сашком все больше специалисты по чужим душам. И сколько надо для процветания демократии, столько и уроем. Короче, пару минут всего прошло, как слышим сообщение. При посадке в аэропорту потерпел аварию частный самолет бывшего вице-премьера. К месту происшествия направлены три пожарные машины, поскольку лайнер упал в прилегающей к аэропорту лесополосе, немного не дотянув до летного поля. По предварительной версии, летчик неправильно рассчитал высоту, самолет зацепился шасси за верхушки деревьев и клюнул носом. Судя по силе взрывной волны, в живых вряд ли кто мог остаться. Тут мы с Сашком, не сговариваясь, дружно смеемся. Полезно знать, что полет «Стингера» никто не видел, и о диверсии, естественно, пока не подозревают. Впрочем, если бы даже и заметили, ментам минут 15 требуется, чтобы кордоны выставить. К тому времени джип уже ясным пламенем почти дотла сгорит, а мы на подменном «Жигуле» по городу спокойненько себе катить будем. «Ну и вид у тебя», — блаженно улыбаясь, говорю я, — «что у поросенка смоленого?» Сашок мельком глядит на себя в зеркальце, фыркает. «Черт с ним, с внешним видом», — отвечает. «У меня через неделю все пройдет, а вот вице-премьеру уже никакие примочки не помогут». Кстати, стекло опусти, а то дыму в салоне столько, будто здесь полк перекур устраивал. Дышать нечем. Тут он прав. Дыму в машине действительно столько, что не то что не продохнуть, глаза режет. В нервотрепке этой как-то не до комфорта было, лишь сейчас ощущать стал. Опускаю стекло, холодный ветер в лицо бьет, и, казалось бы, от свежего воздуха настроение мое прекрасно еще выше подняться должно. А нет. Вся моя веселость вдруг непонятно почему куда-то испаряется. Возбуждение тревожное охватывает. Будто не с дела, а на дело едем. Уж и не знаю, что меня насторожило. То ли шоссе пустынное, в череде машин как-то спокойнее ехать, то ли еще что-то, чего я не просекаю, но шестое чувство подсказывает. «Где пересаживаться будем?» — спрашиваю нервно. Сашок косится на меня, хмыкает. «Расслабься, Борис. Дело сделано. Еще пару поворотов, и на обочине должны наши «Жигули» стоять». Тут как раз из-за поворота нам навстречу москвичок серенький выскакивает и прет с такой скоростухой, словно в ралли участвует, либо менты за ним гонятся. Болтает машину на выбоинах, что тарантас твой, но шофер скорости не снижает и даже вроде добавляет. «Это еще что?» — — изумляется Сашок. Но я ему не отвечаю, потому как я — это уже не я. Лишь глаза мои все вижу, а вот телом кто-то другой управляет, как при разборке с Харей. Выхватываю из подмышки беретту, в окно чуть ли не по пояс высовываюсь и, не целясь, палить начинаю. В ответ из москвича очередь автоматная раздается, но короткая, тут же захлебывается. Не уступая в скорости автомату, я навскидку всего 4 выстрела делаю и словно магическим зрением вижу, что каждому сидящему в москвиче аккурат посреди лба попадаю. Что индусы меченые, они у меня там все стали. Естественно, после такой разметки москвичок сразу в кювет заносит, где он кувыркаться начинает. А наш джип в сторону виляет и меня назад в салон зашвыривает. Плюхаюсь я на сиденье и вижу, ветровое стекло словно матовым стало, до того растрескалось, а прямо передо мной в нем 3 дырки пулевые сквозняком ледяным свистят. Ни черта себе! Будем считать, опять повезло. Ну, Иван Иваныч... Многообещающе цедит сквозь зубы Сашок, кулаком выбивает ветровое стекло и газует на полную катушку. А я опять самим собой становлюсь, и поджилки у меня запоздало дрожать начинают. «Где Жигуль наш, подменный?» — ору сквозь ветер, в лицо бьющий. «В кювете кувыркается», — зло шутит Сашок и резко сворачивает на грунтовку в лесок. «Так то москвич был!» Недоуменно мямлю я, и только тут до меня доходит. Хорошо Сашок мое нытье из-за ветра не услышал. Ай да бонза! Ну, подонок, вот его благодарность за труды наши! Мало того, что по трупам соперников своих к власти идет, так он, что волк бешеный, и соратников верных начинает к праотцам отправлять. По всем правилам российской политической элиты работает. Много знающий сподвижник, опасней врага. Тем временем джип выскакивает из лесопосадки к железнодорожной ветке и мчится по узкой дороге вдоль рельс, по которым еле ковыляет товарный состав. «Лучше не придумаешь!» — кричит мне в ухо Сашок и оскабливается радостно. «Мы еще поживем!» Он обгоняет несколько вагонов, затем резко тормозит. «За мной!» — командует, выпрыгивает из джипа и бежит к составу. Я, естественно, ждать себя не заставляю. Это только в кино. Герои цепляются за поручни вагона на полной скорости, догоняя его на полном скаку разгоряченного коня и лихо вскакивая на подножку. Нас же товарняк тащился со скоростью пешехода, так что уцепиться за поручни тормозной площадки хоппера особых сложностей не составило. Другое дело — взобраться на площадку, когда семенишь за вагоном, по расползающейся под ногами высокой щебенчатой насыпи, а самая нижняя ступенька находится на уровне груди. Ох и дурят нашего брата при съемках фильмов. Небось, дотачивают еще пару ступенек, да и щебенки под ногами плывущей. Я что-то ни в одном фильме не припомню. Впрочем, Сашок с его ростом да физической подготовкой, знаю, как он каждый день по 2 часа в спортзале над телом своим изгаляется, действительно вскочил на площадку со сноровкой киногероя. А я за поручни-то ухватился? Да вот подтянуться никак не могу. Тащусь за вагоном, что тюфяк. Спасибо, Сашок, за ворот куртки меня схватил и одним рывком на ступеньки поставил. Правда, и здесь чуть конфуз не вышел. Стал я чунями войлочными на ступеньку, а они настолько скользкие, зараза, что возьми и спрысни. Чисто рефлекторно коленки я выставил, кровь их о ступеньку нижнюю сбил, но все-таки удержался. Хмыкнул Сашок, на мои потуги глядячи, втащил на площадку, на ноги поставил и осмотрел внимательно с головы до ног. Мол, что это ему за подельщик неуклюжий такой достался? А как увидел на мне чуни войлочные, вмиг осатанел, похлеще, чем в лесу после шутки моей о грибниках. «Ты почему валенки в джипе не оставил?» — орет мне в лицо. «Но и у меня нервы не железные, тоже на пределе. А приказа такого не было!» Срываюсь я, бесстрашно глядя снизу вверх, в глаза его свирепые. Столбенеет, На мгновение Сашок от акустического удара. А затем вдруг заходится в смехе неудержимом. Да так заразительно хохочет, что и я в улыбке глупой сконфуженно расплываюсь. «Ну и послал же Бог, напарничка!» — давится смехом Сашок. Затем переводит дух и говорит миролюбиво. «Снимай их, чертовы бабушки, только не вздумай выбрасывать. Давай сюда». Стаскиваю я чуни с кроссовок, ему передаю, а он их тут же один за другим в соседний вагон через борт перебрасывает. «Пусть едут отсюда подальше. Может, где в другом городе какой-нибудь бомж нам спасибо скажет?» В этот момент где-то в хвосте состава взрыв неслабый грохает, и небо вечернее красным отблеском озаряется. «Не высовывайся!» — хватает меня за плечо Сашок, когда я машинально шаг к краю площадки делаю, чтобы посмотреть. «И так все ясно. Сейчас машинист оглядывается, туда смотрит. Не хватало, чтобы нас заметил, да состав остановил». И точно. Начал было поезд притормаживать, но, к счастью, через пару минут снова ход свой черепаший возобновил. И чего действительно останавливаться, если в составе взрываться нечему? Потому как чуни мои одно соседнего вагона шмякнулись, понятно, что тепловоз порожняк тянет. А просто так интересоваться, что там сзади рядом с рельсами грохнуло, у железнодорожников не принято. График у них строгий, хотя по рации как пить дать машиниста происшествии на станцию сообщил. Вынимает из кармана Сашок коробочку плоскую, на калькулятор похожую, и внимательно на нее смотрит. «Да уж, недооценил я тебя, Ваня, наш трижды секретный», — бормочет задумчиво. «Расшифровал ты таки код взрывателя. Но поздно, милок, поздно. Упорхнули птички. А я-то, дубина стаиросовая, не понял сразу, чё это ты настаивал, чтобы взрыватель еще в гараже активировали. Только плечами, дурак, пожал. Давно ты, Ваня, на меня зубы точил, как Берия на Ежова». Здесь Сашок запинается и ко мне оборачивается. Или на Ягоду смотрит на меня вопросительно. Пожимаю я плечами. Кто это такие, думаю? До нас, что ли, на бонзу горбатились? И при чем здесь ягоды? В смысле, малины в воровской или имеются в виду цветочки-ягодки, которые по порядку вначале одни, а потом другие срываются? Чего это он со мной в загадки-отгадки играть надумал? Завожусь потихонечку. Но Сашок ничего этого не замечает. Не до моих ему треволнений, свои у него. Я и не предполагал, что Сашок может когда-либо раскваситься. Никак состояние это с его характером не согласуется. Впрочем, подлянка подобная, что нам хозяин устроил, кого хошь подкосит и из металла легированного мекину сделает. Что это меня вдруг на лирику потянуло? «Не к ночи давно почивших в бозе поминать», — недоумевает он. «Спасибо тебе». Неожиданно протягивает мне руку и крепко жмет. «За что?» — сразу не врубаюсь. «За стрельбу на шоссе», — от сердца говорит Сашок. «Если бы не ты, составили бы мы компанию покойничкам именитым». Тушуюсь я. Не привык как-то к похвалам, тем более таким душевным, словно перед строем мне генерал медаль боевую вручил и личного счастья в семейной жизни пожелал. Сашок садится на площадку, ноги вниз между вагонами свешивает. «Садись и ты», — мне предлагает. «В ногах, правда, нет, а дорога у нас дальняя. В этом городе нам с тобой в жизненном пространстве отказано». Вздыхаю я тяжко, о поручни облокачиваюсь. «Здесь Сашок прав. День-два мы еще в городе можем по углам разным мыкаться. Но потом...» Иван Иваныч, сотоварищи, нас быстро вычислят и как пить дать грохнут. Смотрю я вокруг. Солнце за горизонт медленно закатывается, сумерки на землю опускаются, и грусть-тоска смертная меня снедает. Как бы на сортировочную станцию наш состав не загнали, вырывается у меня. «Не переживай, не загонят», — отвечает Сашок. «Эта ветка туда не ведет. Город по предместью огибает, потому и тащимся еле-еле. Но где-то через часок мы с ветерком на север помчимся. Посмотрел я тоскливо на небо вечернее, на звездочки редкие на нем высыпавшие. И тут меня понимание ситуации, что громом поражает. А как же пацан мой без меня? Вернее, я без него. Нет, так дело не пойдет. И тогда извилины мои в черепушке начинают шевелиться и работать со скоростью компьютера. Планы разные строить, дикие и несусветные, как в городе остаться и выжить. Однако подсознание подсказывает, что любые из них с помощью пупсика вполне осуществимы. Вот только как Сашка уговорить? «Думаешь, нас в другом городе не вычислят и не достанут?» Закидываю осторожненько Сашку наживку свою, что обезьяна — банан. Кривит рот Сашок, плечами двигает. А нам ничего другого, как надеяться на извечное российское авось, не остается. И ты сегодняшнюю подлянку простишь хозяину? С рук ему спустишь? Подергиваю я леску с наживкой. «А куда денешься?» — скрипит Сашок зубами. «Ну, пойдем мы сейчас с тобой на фазенду, порешим с десяток таких, как мы с тобой, а затем и сами костьми ляжем. Но не до бонзы...» — тут Сашок впервые хозяина кличкой обзывает. «Не даже до Ивана Ивановича нам не добраться. А так просто я с жизнью прощаться не собираюсь. Не та цена». Замолкаю я, и уж не знаю, чем мне Сашка зацепить, на какой струнке еще сыграть. Но компьютер мой в башке щелкает, и мысль простенькую, но яркую, что озарение подбрасывает. А пацан-то мой на что? Он со своей экстрасенсорикой в раз Сашка уговорит. «Пупсик!» — кричу про себя. «Ты меня слышишь?» «Да!» — звучит у меня в голове его голос, и потому, как в глазах у меня темнеет, понимаю, что впервые вышел с ним на прямой контакт, и теперь вижу все, что в кошмарах ему на ум приходит. Ох и мрак у него там! Полный, что называется, только еще звездочки, не мигающие в нем, колюче светятся. Однако не небо это звездное в его душе, а космос, беспредельный со всех сторон. Поскольку и затылком ощущаю абсолютный холод мрака и игольчатые уколы светом звезд неподвижных. «Помоги мне, Сашка, уговорить со мной на дело пойти!» — кричу в этот мрак ледяной. «Хорошо, Борис Макарович», — отвечает Пупсик и добавляет непонятно. «Только вы меня больше так не вызывайте. Ваше присутствие мое местонахождение выдает. Желайте просто чего-либо, я пойму». Падает мрак с глаз моих, но я еще минуту в себя прихожу. Вечер весенний на землю совсем спустился. Но что его темнота земная по сравнению с мраком в душе Пупсика? Смотрю, как Сашок зябко поеживается от погоды прохладной, а мне сейчас даже жарко после нуля абсолютного, который только что во мраке беспредельном испытал. Ох и хреново же пацану в своем ступоре! Однако одергиваю себя, сейчас не до жалости, самому выкарабкиваться надо. А буду я жить, и пацану хорошо будет, гарантирую. Я не власть нынешняя, которая с три короба наобещала, а ни хрена не выполняет. «Как, по-твоему, — спрашиваю Сашка, — тяжело ли Ивану Ивановичу будет вычислить, на какой поезд мы сели, когда он узнает, где джип взорвался?» Молчит Сашок, сопит только, вопрос переваривает. «Или ты надеешься, что машинист по рации о случившемся никому не доложил?» Добиваю его. Встает Сашок медленно, на меня с удивлением хмурым смотрит. Видно, здорово предательство Бонзы подкосило, если ум его аналитический сбой на такой мелочи дал. Но сейчас вижу, он мозги свои вновь включает на полную катушку. С полуслова, с намека меня просекает. «Что ты предлагаешь?» Без околичностей напрямик спрашивает он. «Теперь командовать буду я». Обрезаю жестко, ничего не объясняя и согласия не спрашивая. «Знаю, Пупсик свое дело сделал». Выглядываю с площадки и вижу, въехал поезд в пригород, и между домами с окнами освещенными погромыхивает. А вот и под мостом трамвайным проезжаем, то, что нам и надо. Делай, как я, фанфароню армейской терминологией, спускаюсь по ступенькам и спрыгиваю на землю, и не оборачиваюсь. На 100% уверен, что Сашок за мной следует. Привязал его пупсик веревочкой ко мне накрепко.